Что же, тогда выбор мой точно останется прежним. Во владениях нашей семьи и Поднебесной все привыкли к моему облику. Уж лучше дополнить его новыми, нежели полностью поменять. Да и сила, приносимая моими почитателями, поможет справиться с потерями, заключил мужчина. Решение политически верное, но явно непростое в моральном плане. Учитывая сложившийся в мире культ силы, ее ослабление – тяжкое испытание. В Поднебесной к оному относится даже более трепетно, нежели в иных краях, подумал я, ответив следующее. Тут вам виднее. Приступим, когда будет удобно. И еще, я дам список зелий, кои могут чуток улучшить результат. Не ускорить, но новый драконий облик, да и человечий, выйдет более внушительным и зрелым. Впрочем, они все одно будут выглядеть юно. Тут поможет только время. Да, хорошо, что я не слишком уж поменялся со времен своей юности. Но это на самом деле мелочи. Главное, наши потомки со временем смогут вернуть утраченное. Мы будем помнить о вашем бесценном даре и участии. Да и союз наш, после подобного точно станет гораздо прочней. Мы в нем теперь завязаны очень крепко. Перешел на торжественный тон дракон Поднебесный. Отрадно слышать, заявил я. Думаю, мы бы провели обращение прямо сейчас, на мне, решительно добавила Яра. Сестра, на тебе забота о нашем муже. Да, коротко кивнула томно. Хорошо, сейчас так сейчас, и не беспокойтесь. В вашем случае все будет проходить плавно и не помешает семейному общению. КХМ, скорее, оно и будет даже желательным. Особенно для дальнейшей инициации вашего мужа. Закрепите артефакт вот так, сейчас вы сможете с ним взаимодействовать. Просто дайте свое согласие и после не снимайте положенный срок. Вот, преображение запускается сразу, собственно, оно уже запущено, но в течение некоторого времени артефакт подпитывает вас особыми зельями, поддерживающими протекание изменения и стимулирующими усиление духовной составляющей. Описание кровного ритуала для обращения детей приведено вот в этой чародейской книге. В ней же освещены некоторые особенности драконов лесной крови и то, как дополнить обращение вашего мужа, дабы он сохранил прежние облики. Ну а простое обращение происходит, можно сказать, интуитивно, на волне страсти, пояснил я. Благодарим, с искренней признательностью в голосе, заявило семейство. Может, вернемся в общую гостиную, если возникнут какие-нибудь вопросы, я могу ответить на них в более обстоятельной и спокойной обстановке. Их ведь еще нужно составить, предложил я. Да, так будет правильнее, согласилось семейство, а я раскрыла нарядной накидкой одетый на нее артефакт. Покой читы дракона неба после окончания приема. О чем задумался, любимый, и что вновь тебя гложет? Ведь мы, наконец, добились столь долгожданной цели. Почти. Остальное, лишь вопрос времени. Нам даже посулили помощь быстро и безопасно добраться назад, дабы не случилось сложностей с моим преображением, вымолвила Яра. Да, и дочери нашли свое счастье, при этом умудрившись помочь семье, добавила томно. Все это так, и я безмерно рад, но меня терзают мысли, что все это, не моя заслуга. Почти, да, оного бы не случилось, не отправь я дочерей сюда, а до того, не прибудь я с посольством в Великий Лес, и не возьми вас в жены. Но за сим мои заслуги и закончились, оно и ладно бы, однако временами начинает казаться, что я стал терять хватку. Разведка рыцарей ночи наведалась к нам давным-давно, случайно или нет, но они оставили мне зацепку о том, кем являются. Я же все проморгал. Следующий подсыл, на этот раз с волчьими ушами, изучал наше житье-бытье тайно. Невест себе якобы искал, только как выяснилось, они все это время дожидались его возвращения дома. Да, я направил наших детей искать связи с драконами из окружения Злата, и им самим. Но мои же подробные наставления в итоге мешали сближению. Дочери именно с моей подачи боролись с собственным естеством и волей, истово желая помочь семье. И ведь им пришелся по сердцу не кто-нибудь, а ближник Злата. Да что там, Золотой ведь, получается, очень толсто намекал мне в прошлую нашу встречу, мол, дракона мы могли не распознать. Только этого намека я не заметил. И ведь я сам прекрасно понимал, что против воли у Джия и Дзин ничего не получится, но все равно упорствовал да увещевал приглядеться получше к Золотому, выпалил в сердцах накипевшие мужчина. Пусть не все прошло гладко, но ведь все иногда ошибаются, а прорицательский дар не всесилен. Особенно, в таких случаях, заметила томно, поступки Золотого сбивают с толку очень многих. Да, в них потом обнаруживается тот или иной расчет, а временами вообще задаешься вопросом о том, как можно умудриться проглядеть очевидное. Но все это выявляется уже после достижения золотым цели. С недавних пор, каждая оброненная им шуточка вызывает нездоровые бурления у тех, кто пытается вывести из всего этого закономерности да выявить тайный смысл, добавила Яра. Мы ведь тщательно готовились склонять Великолесье к союзу. Заманчивые предложения выдумывали, а у них уже были готовы его условия. С учетом всех наших предложений, кои мы лишь собирались сделать, даже тех, кто скрепит сей союз, они указали сами. Возможно, просто устав ждать. Да, я и сам собирался освободить дочерей от возложенного задания и дать добро на сближение со столь понравившейся им семьей, но слишком долго гадал, как бы это правильнее сделать. Считал, что их шаг почти ничего не принесет, и хорошо, если не испортит, а тут, возмущенно выпалил мужчина. Ты ведь рассказывал предание о племени золотых, кой помнил со времен детства. В них они хоть и не правили единолично множеством народов, но те к ним прислушивались, и влияние их было велико. Это говорит о филигранном искусстве плетения интриг и распространения своего влияния. Похоже, мы на деле увидели то, как золотые обзаводятся надежными и прочными связями, создавая себе подходящие условия для жизни. Злат уже породнился с самыми влиятельными из имеющихся на Руси сил. Он всем им нужен. А то, что ему требуется взамен, окружающие с радостью отдают сами. И заметь, он не складывает все яйца в одну корзину. Посему за добрые отношения с его семьей присутствует изрядная доля состязательности. Охватка. Кто знает, сколь умел Золотой, чему и как он обучался, кто за ним стоит, даже его возраст толком неизвестен. А молодой, понятие относительное, заметила томно. Вот-вот, упомянутая Златом старшая родня, походя подарила наведавшимся в его дом новоявленным родственничкам совсем непростые подарки, да еще и мудро обезопасила одаренных, привязав дары к их роду. Наш новый зять, благодаря он им подаркам, проведет обращение Джи и Дзин всего-то за месяц, в то время как Яра пройдет основную часть пути за год, а остальная вообще растянется на несколько лет. И обращение в тех колыбелях, как я поняла, дает гораздо больше, чем подаренный нам артефакт, или обращение при вступлении в род. Мы ведь общались с дядей Алирана, Аверьяном. Из его рассказов и общего отношения к деяниям Злата можно почерпнуть очень и очень многое, добавила Яра. Отношение Аверьяна, и правда, показательное. Даже вспомнились те легенды, в коих золотых величали творцами. А ведь глава Ринетус отнюдь не юнец, как бы он при этом ни выглядел. Да что там, он ведь даже старше меня. Да и, как выяснилось, не он один, со вздохом выдал мужчина. Учитывая особенности ритуала слияния, такое отношение к Злату неудивительно. Возможно, есть и что-то еще. В любом случае, сегодня мы получили то, чего желали и обросли очень полезными связями. Осталось все это освоить, подбодрила мужа Яра. А еще, скоро твои жены будут выглядеть прям как в день нашего знакомства, игриво добавила томно, проведя пальчиком по груди мужа. Вы мне и сейчас безумно нравитесь. Умницы вы мои, заявил дракон неба, нежно прижимая к себе самых понимающих и любимых жен. Глава 18. События на излете года. Невская встретила нас эдаким сосредоточенным затишьем. Большинство окружающих на время притихли, переваривая изменения в политических раскладах, не спеша делать какие-либо шаги или высказывания. Политика не терпит спешки или непродуманных шагов, если, конечно, желаешь задержаться в ней подольше. Активные шевеления с пересудами исходили в основном от тех, кто был, скажем так, в стороне, воспринимая происходящее как своеобразное шоу. Тот же Асбьерн, в присущей ему шуточной манере, заявил, мол, его идея соревноваться в количестве жен со столь матерым сводником, была крайне недальновидной и заранее обреченной на разгромное поражение, если бы, конечно, ему не подыграли. Также Биралак обмолвился, дескать, он с нетерпением ждет очередного акта представления, после чего стрельнул глазами в сторону Ксении Петросовой, заодно обведя взглядом и остальных наших однокурсниц. «Боярин, а что, если я таки подыграю кое-кому?» Устроив ему победу с воистину большим отрывом, хитро подмигнув норвежцу, осведомился я, чем вызвал весьма богатую гамму эмоций на лицах женщин Берг. «Пощадите нас, княже, мы слишком жадные и совсем не готовы делиться», — отшутилась Генриетта, но при этом от нее пахнуло такой жгучей смесью из ревности и опасений, что аж дух захватывало. «Боярыня, желания прекрасных дам необходимо учитывать, спору нет, а посему, я покамест погожу с подыгрыванием», с улыбкой ответил ей. А большой отрыв, это сколько, все же не удержал в себе любопытство Асбьорн. Хм, само собой, большой, величина относительная, скорее даже, сугубо личная. Однако в данном случае он и определение должно соответствовать неким общим ожиданиям. Я бы даже сказал, внушать, дабы ни у кого не возникло даже тени сомнения, торжественно выдал я. Хех, а как же в таком случае определиться с посильностью сего подвига для героя? Весело осведомился Биролак. Герой, на то и герой, чтобы совершить что-то броское, вызывающее восхищение и даже оторопь своим размахом и смелостью. Герой отдаст всего себя и все свои силы, дабы его женщины славили его неутомимость и самоотверженность, и ни одна из них не терзалась бы нехваткой мужниных ласк. В самом крайнем случае, его подвиг и самоотдача прославится в веках. Скальды-исказители Руси сложат в честь сего мужа свои строки. Их с придыханием станут передавать из уст в уста долгими зимними вечерами. Его пример станет наставлением всем, добавив в голос изрядную долю патетики, заявил я. Прошу не держать на меня зла, князь. Я, бесспорно, весьма признателен вам за столь щедрое и славное предложение, но, пожалуй, все-таки откажусь от него. Не хочу печалить моих очаровательных жен, уже высказавших свои взгляды на будущее нашей семьи. К тому же я, кажется, осознал всю важность чувства меры, мягко и на удивление витиевато отбоярился норвежец. Воля ваша, боярин, забота о благополучии семьи, главное для мужчины, а слава, она ведь бывает разная. Едва заметно подмигнув собеседнику и обозначив столь же легкую улыбку, ответил я. Самое интересное, после сего шуточного диалога, почему-то совершенно не нашлось желающих хоть как-нибудь затрагивать тему сватовства, даже краешком или мимолетным намеком. Юмор творит чудеса. Я ведь совершенно точно не собирался проворачивать с семейством Берг подобную дичь. Тем не менее, самое большее, что позволили себе окружающие, поздравить Чару и Шакти с замужеством, да передать свои поздравления семейству Эллерона в целом и Джиздзин в частности. Алена Огнева так вообще ходила да нельзя довольная. Похоже, собирается как-то использовать сегодняшнюю историю в личных интригах. Хм, ее родня придумала девушке некое задание, но теперь ей будет чем их припугнуть, а вдруг вояки не испужаются, да, ахахонюшки. Как там говорилось, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Только вот и молчание, тоже ведь не выход. Впрочем, вскоре ее товарка, Баяна Ломова, подняла еще одну, только набирающую обороты тему. Да еще такой досадный акцент умудрилась сделать. «Княже, а не поведаете ли о недавнем морском сражении, совпавшем с вашим свадебным отдыхом? Наша семья, пусть и весьма далека от морского дела, однако прознала об этом знаменательном событии. Сражении, каком еще сражении, когда? Я что, что-то пропустила?» Деланно воскликнула в ответ на ее высказывание Нишка, удачно сместив акценты. «Думаю, речь о давешнем выезде на рыбалку, который вы всем нам устроили на зимних праздниках», подыграла ей Чара, которая так и лучилась сдерживаемым ехидством в эмофоне. «Ах это! Хотя рыбалка вышла знатная, да, всем рыбалкам, рыбалка, настоящая подводная охота, а уж добыча, ух, даже размеры глаза того чудища руками показать затруднительно, не говоря уже о длине его туши. А панцирь, как представлю накладки из него на рукоятях моих мечей да ножнах, так аж дух захватывает», задорно выдала Нишка. «А сколько чудных зелий можно приготовить из той здоровенной тушки?» вторила ей Белянка. «Что же, боярыня, наш небольшой морской поход, и впрямь, получился запоминающимся», с ироничной улыбкой ответил Ломовой, продолжив. «Так уж вышло, что чародеи из близлежащих островов затруднялись с выловом сего кальмара-великана. На мелководье-то они его загнали, но вот додавить уже не могли. Вот мы и присоединились к охоте. Гостей на нашем острове по случаю праздников собралось прилично, и само собой многим из них захотелось сходить на охоту вместе с нами. Дальше все прошло скоротечно. Охотников собралось много, а чудище, пусть и могучее, но оно одно. Отсечь ему возможность совершать прыжки и бить водяными таранами, дать всем вдоволь отстреляться. К тому времени, как каждый из гостей внес свою лепту, головоногий изрядно измотался. Мои удары уже больше напоминали разделку добычи. Печально ли то, что при переносе рядом с чудищем оказалось пару судов, одному из которых не повезло. Впрочем, успеть на подмогу все одно было бы сложно. А что со вторым? Машинально уточнила Баяна. Его мы навестили чуть позже, заодно избавив от болячек путешествующих на нем моряков. Занятный кораблик, и по-своему красивый. К этому миру он приспособлен весьма слабо, но гораздо лучше, нежели тот, второй. В любом случае, эта часть нашего морского путешествия оставила приятные воспоминания, ответил я, и непривычные, добавила Чара, пояснив. На борту пришлого корабля оказалось всего-то пяток разбитных девиц, а все остальные моряки – мужчины. Мир у них чем-то похож на наш до возрождения силы. Ведуны по большей части мелькают лишь в детских сказках, а оружие представляет собой простенький огнестрел. Тут они удивились, увидев летевшего к ним Злата, а потом и нас, вышедших из открытого им портала. Князь полетел к ним в драконьем облике, ошарашенно уточнила Баяна. «Нет, что вы, боярыня, боюсь, в этом случае, столь спокойного и обстоятельного общения не случилось бы», весело ухмыльнулась Чара. «Это точно», с ухмылкой поддержала ее замечание Пава. «Им-то и меня с родней хватило за глаза, так истово косились дробели, что диво берет, как только косоглазие-то не схлопотали». Преувеличенно недовольно буркнула Пелагея. «Ну, я в детстве тоже не слабо так подивилась, когда в первый раз увидела ваших. Еще мать долго выспрашивала, мол, настоящие ли хвост дорожки, а ли накладные. И если все-таки накладные, то почему шевелятся?» Невозмутимо выдала на это Баяна. «На том кораблике путешествовал почти что твой тезка, Баяном кличут. Тоже зело бойкий да на диво говорливый, между прочим. Бурчал даже когда узнал, что при переносе в наш мир силу в себе пробудить умудрился», хмыкнула на это Пелагея. «И большая сила», тут же заинтересовалась боевитая девица. «Так она ведь едва-едва пробужденная», удивилась ее вопросу Пелагея. «Эх», печально вздохнула Ломова. На излете зимы мир взбудоражило еще несколько вестей, связанных с громкими внешнеполитическими событиями, на этот раз довольно спорными. Нельзя сказать, что для нас они были такими уж плохими, скорее, показательными и самую малость разочаровывающими. Африканский союз, войдя в период затяжного перемирия, начал трещать по швам. Даже в Эфиопии, являющейся эдаким политическим центром и точкой кристаллизации, случился серьезный внутренний разлад. С большей частью племен Черного континента все было просто, союз держался только на противостоянии общему врагу. Когда мы сильно потрепались его супостата, и выяснилось, что в ближайшие десятилетия больших нашествий в Африку, скорее всего, не будет, местные быстро припомнили друг другу старые обиды, счеты, территориальные споры и тому подобное. Многие захотели себе лучшей доли, более благодатных охотничьих угодий, плодородной земли, влияния или еще чего. Того, что у соседа было лучше и с точки зрения завистников, досталось ему не по справедливости, или находилось еще какое законное оправдание для попыток силового передела собственности. Первыми волну подняли племена Лами, желавшие вернуть себе некие исконные земли и получить вкус дополнительных, за большой вклад в отражение нашествий прошлого. Правы были домеры индийские ноги, когда вовсю косились на вызволенную из заточения африканскую змеелюдку. Впрочем, за делами быстро подхватили остальные африканские племена. Многие понимали, что сейчас формируется новый миропорядок, а вот его нюансы мерещились тем или иным народом по-разному, из-за чего у недавних соратников то и дело зарождались конфликты. Думается мне, кое-кто из них окажется в итоге у разбитого корыта, если вообще выживет. В той же Эфиопии разлад случился у тамошних остроухих. Из них выделилась фракция, ратующих за полное сохранение древних традиций и недопущение союза с Великим Лесом. Они к тому же обвиняли мужа Эмибит I в тайной узурпации власти и коварном правлении из-за спины его дочери, матриарха Эмибит II. Так это было на самом деле, или не совсем, вопрос не столь уж важный, главное, повод нашелся и был достаточно весомым и похожим на правду. Связью с Великолесьем и Русью Эфиопом пеняла и приличная часть ныне отколовшихся членов Африканского Союза. Только в том смысле, что эфиопы связались с белыми, пусть и противниками нападавших на Африку ханств, но ведь белыми. А то, что нынешнее отсутствие набегов, это как раз-таки наша заслуга, для них не столь уж и важно. Революции в Эфиопии, правда, не случилось, все ограничилось неудачным путчем с последующим исходом из страны фракции ортодоксов. А дальше началась трагикомедия. Отщепенцы, кое-как наняв для исхода несколько кораблей, сунулись было в сторону земли чудовищ. Ведь там, как они думали, выступали за схожие с их идеалы. Вот только тамошним темным эльфам, сей бузатеры тоже ни разу не сдались. Потому как могли скомпрометировать перед Русью, единственным на сегодняшний день серьезным торговым партнером и наиболее вероятным союзником, с которым уже наметилось сближение. Ко всему прочему, у австралиек и без того имелись серьезные сомнения в целесообразности привечания буйных беженцев на своей земле. В общем, скитания горе путчистов продолжились. Острова в океане их не прельщали, их надо было для начала отвоевать у весьма воинственных туземцев и после не пасть под ударами жителей соседних островов. Впрочем, с выбором, у совершивших исход, было не густо. Чуток помыкавшись, те сунулись в единственное малонаселенное место из доступных в регионе, пустынное скалистое побережье, близ горных владений инков. Край сей, негостеприимный и посему почти что безлюдный. В одной из более-менее пригодных для жизни речных долин, население, из-за прошедшего относительно недавно мора, оказалось мало, и изгои в ней осели. Новые соседи закономерно вызвали вопросы у местных, империинков, и чуть более дальних соседей, ацтеков, мешиков, майя-эм, союза племен Амазонки, как я назвал для себя сие государственное образование с ну очень труднопроизносимым названием. Государство закатных земель отправили запросы обоим темноэльфийским владениям, королю Эфиопии почему-то нам с великим лесом. Не, оно-то отчасти понятно, но инициатива-то, что в переговорах с Эфиопией, что в переселении поднявших бунт недовольных, совершенно точно исходило не от нас. Мы тут вообще сбоку припеку. Наше влияние, можно сказать, побочное, пусть и существенное. В итоге наш ответ империям заката был просто незатейлив. Мы не при делах. Они с нами вступать в общение не желают, из-за чего, собственно, весь сыр-бор и случился. Посему, разбирайтесь с ними сами. Только вот Эфиопия с обоими анклавами темных остроухих ответили во все том же ключе, и даже почти теми же словами, что уже напоминало шитый белыми нитками сговор. Ацтеки, мешики и империя майя, поразмыслив и, по-видимому, прикинув возможности бывших эфиопских остроухих и выгоды для себя, временно махнули на тех рукой, решив сначала посмотреть, а уж после думать, вдруг получится с этого что-нибудь поиметь. Союз племен с труднопроизносимым названием также вскоре занял выжидательную позицию. Искреннее недовольство выражали только инки. Впрочем, инков можно понять, переселенцы подняли для усиления своего воинства орды нежити, и ныне старательно пополняют ее ряды, для чего даже прочесывают окружающую их новое обиталище пустыню. Пока некрохимеры представлены в основном зверьем и далеко не самым могучим, но ситуация не может не настораживать. К тому же горцы и сами собирались прибрать сию речную долину, но все время чего-то тянули, дожидаясь окончательного ослабления обитавшего там племени. Теперь же в лакомой речной долине, выходящей в океан, обосновались темные, коих сдвинуть уже не так-то просто. Помнится, ты говорил, что у жителей Ант имеются весьма большие сложности с ведунами. Маги тверди у инков знатные, но их откровенно мало и с пополнением в их племени беда, неуверенно протянула Пелагея. Да, их общество тормозит само себя, но решение они искать не торопятся. Высокогорные крепости инков трудно взять приступом, да и не особо-то они и нужны их соседям. Посему инков просто оттерли от предгорий с находящимися там рудниками, и ныне старательно отваживают любые попытки горцев на них претендовать. Страна инков напоминает своим устройством древний военный лагерь. Вот только с серьезными боевыми магами у них туго, ответил я. Угу, мне привиделась примерно та же картина. Только, если они все же решатся воевать с темными, их, в свою очередь, постараются оттереть от нескольких наиболее ценных месторождений на северной и восточной границах. На завоевательную войну и на полноценную оборону от соседей сил у инков не хватит. Поводов же для нападения у соседей набралось хоть отбавляй. Стоит лишь подвернуться подходящей возможности, и горцам сразу предъявят счет за старые обиды, ударив им в тыл и отобрав самую лакомую часть приграничья. Инки об этом знают, да к тому же вовсю подозревают нас в сговоре с мешиками и майя, у которых мы совсем недавно гостили, добавила Тайка. А нам-то чем все это сулит? Настороженно уточнила Нишка. По большому счету, да, в общем-то, пока ничего особо вредоносного именно для нас, нет. Все, с кем мы торгуем на закатных, воспринимают сложившуюся ситуацию, скорее, как возможность, а не неудобство. Что же касается Африки, там мы договаривались о торговле и сотрудничестве лишь с Эфиопией. Остальные земли, похоже, собирались выехать за их счет, чего на деле и так эдак не вышло бы. Только племена, обитающие близ Килиманджаро, сохранили прежние связи с эфиопами. Но у них крепкие старые связи, благодаря чему они и сохранили союз. Возможно, Африканский союз попросту ужмется до Эфиопии с ближайшими союзниками. С ними мы и будем взаимодействовать да торговать. Тем паче, товары у них весьма стоящие. Что будет, когда созреет таки очередная волна нашествия? Будет видно. Куда-то выплеснуться ей все равно надо, с долей недосказанности ответил я. И какую позицию в грядущей сваре займем мы и наши союзники? Очень сосредоточенно и без капли шутливости уточнил Анишка. Правильную для нас, будем надеяться. Сопоставим расклад сил, политику Руси в целом и наших союзников в частности. Поразмыслим да посоветуемся. Просто так вступаться за тех, кто нас сторонится, глупо. Но вот подкинуть им толику военной помощи, дабы они ослабили общего недруга, будет мудрым и прозорливым решением, выдал я свои соображения. Сдается мне, если кому-то и будут помогать, то эфиопам с их союзниками. Правда, их будущее нашествие, скорее всего, просто-напросто обойдет. Более того, об этом будет объявлено заранее и во всеуслышание, заметила Пелагея. Вполне возможно, но проще от этого не будет, со вздохом заметил я, потерев кончиками пальцев виски. Просто надо сделать дубинку потяжелее и всем ее показать, хмыкнула Нишка. В мире все и так уверены, что у нашего мужа самая большая дубинка. Многие будут строить козни лишь из-за вызванных этим опасений да зависти. А прижать всех к ногтю – это не выход, а путь к упадку, справедливо заметила Пава. Верно, но создать про запас пару-тройку весомых аргументов, думаю, стоит. Только по-тихому, хмыкнул я. Сюрприз, хмыкнула ладно. Ага, сюрпризы действенны. Противника надо удивить, подмигнув золотоглазый, ответил я. Спустя пару месяцев в Невской объявились Алерон с женами. Преображение Джи и Дзин заняло заметно больше времени, чем обычно. Не так, как с Зориной, но все же, молодожены лучились счастьем, пусть и выглядели при этом несколько пришибленно. К счастью сопутствовало огромное количество впечатлений, новостей и сокровенных тайн, из-за чего девушки ходили молчаливые и тишком улыбающиеся. Выглядело все мило, но впечатления вызывало весьма двоякие, особенно у несведущих. Нас дочери дракона Поднебесной благодарили как за себя, так и за своих родителей и всю остальную родню. Причем этой самой родни девушек в Невской прибавилось. Не на нашем потоке, а на подготовительных курсах. Весь прибывший с посольством их родителей молодняк остался знакомиться с Русью и ее нравами, оказавшись под опекой Лея с Вейдуном. Братья внешне держали лицо, но их поведение живо напоминало решимость перед тяжелейшей битвой. Молодняк-то, выбравшись из-под опеки старшей родни, да еще и в новое для себя место, так и фонтанировал ажиотажем и жаждой открытий. Остается лишь пожелать братьям-архимагам стойкости духа и открытия в себе таланта нянек. Они ведь и без того приуныли после того, как выяснилось, что несколько из старательно разыскиваемых ими драконов Руси все это время сидели на соседних с ними студенческих скамьях. Знаковым и радостным событием самого конца года стало пробуждение драконьего наследия сразу у трех семей, проходящих ритуал слияния. Две из них относились к клану Венаторис, а еще одной стала молодая семья клана Виатор. С Венаторис успех был ожидаем. Слияние проходили сыновья старейшины Витуса, Виктор и Арунд. Оба весьма могучие маги с разносторонне развитым даром. Невесты им тоже достались знатные, из родов, обитавших в изначальной роще, а посему надежды на повторение отцовского успеха были сильны. Собственно, обе семьи наследников тянули с ритуалом лишь из-за возложенных на них отцом дел. Старейшина Витус только счастливо улыбнулся да кивнул Константину Крет, сообщившему сию благую весть. На вашем примере в колыбели слияния внесли некоторые правки и теперь они выявляют возвращение оборота более точно. Если бы ваши сыновья прошли слияние перед вами, то оно проходило бы как у всех, а где-то через полгода у них бы появились признаки скорого обретения драконьего облика. И тут либо наседать на питание в течение длительного срока, либо снова залезать в колыбели. Теперь же они просто посидят в них подольше, пояснил Константин. Буду считать это отцовской помощью сыновьям. Право слово, они у меня и сами молодцы, все в отца. Дела семьи вели справно, пока мест я обвыкался, заявил Даниэль задовольный патриарх Венаторис. Клан Виатор торжествовал куда более явно. Надежды-то в связи с развитыми гранями силы у них были, но в той или иной степени, они есть у всех, проходящих слияние. Теперь же их семья резко скакнула в своеобразном тайном рейтинге и чуток оттянула на себя всеобщее внимание. Что примечательно, Витус Венаторис оказался искренне рад тому обстоятельству. Пусть внешне и не показал виду, разве что, предвкушающе хмыкнул, смотря как старейшину Виатор быстро окружили поздравляющие. Достали, видать, Витуса. Отрадно видеть столь искреннюю радость успехом дальней родни, подколол его я. Ох, право слово, радость моя в немалой степени корыстна. Все хорошо в меру, в том числе, и сопутствующие славе внимание. Если только излишков будет забрано Виаторами, я буду только рад, ухмыльнулся старейшина Витус. Да, успех ваших сыновей всколыхнет всех еще сильнее. Посему, альтернатива вам на руку, согласился я. В самую точку, ответить благосклонностью на очередное сватовство моя семья уже просто не может. Все уже сговорено, все смотрины и помолвки проведены, осталось только ждать. Но даже обоснованные отказы плодят обиды, пусть и в основном подсознательные да не подкрепленные чем-то существенным, но все равно обиды, многозначительно добавил Витус. Страсти вокруг ритуала слияния и наиболее перспективных участников, и правда, кипели нешуточные. Всем ведь хочется всего и сразу, а отказ в быстром достижении вожделенной цели, так или иначе сказывается на межклановых отношениях. Очередной успех кого-то из счастливчиков лишь подливает масла в огонь. Политика, затейливое дело, в коем приходится оперировать не строгими константами, а страстями да взглядами человеческими. В общем, весело. Вон, сколько танцев с бубном сопутствовало заключению союза с кланом Дракона Неба. А все из-за необходимости правильно обставить тот факт, что его жены и потомки преобразятся в драконов лесной крови. Причем, сейчас все это необходимо тщательно скрывать, но вот потом, ни у кого не должно возникнуть никаких оснований для всякого рода скабрезных предположений. Скрепление союза, по объявленной во всеуслышание версии, сопровождалось не только уходом Джи и Дзин в рот Алиранаринетус, но и неким сложным кровным ритуалом, образующим дополнительную родственную связь между кланами. Это даже, в некотором смысле, правда. Ведь у драконов крови имеется дальнее родство как между собой, так и с золотыми. Вопрос лишь в том, как на все это посмотрит в остальных частях Поднебесной и чем ответит. Помимо успехов, были и откровенно досадные вести. Одной из них стало полное отсутствие хоть сколь-нибудь серьезных подвижек в деле чистокровных вампиров. Они будто бы вновь отгородились от мира. Бдительность стражей на границах Руси усилили. Рыцари ночи прочесывали все, что только можно вдоль границы, в Академгородке, его предместьях и других наиболее вероятных местах, но каких-либо зацепок не нашли. Сыскари переловили почти всех нечистых на руку проходимцев, коих на здешней Руси и без того не так уж и много. Только вот, к вампирам никто из них отношения не имел. Добились лишь того, что из ряда пограничных областей напрочь смылись все разбойнички и варьё, а стража, выходя на улицы городов и весей, не знала, чем бы еще заняться, потому как даже ловля на живца для последующего допроса не давала какого-либо существенного результата. Нет, это тоже результат, но ведь добиться-то пытались совершенно иного. За всеми политическими событиями незаметно подошло время курсовых испытаний в Академии. Больше всего запомнилась сдача зачетов по питомнику Химеровода. На завершающем показе собрался весь наш поток и куча вольных слушателей, по большей части состоявшая из самых видных чародеев Руси. Лесно, чего уж там, явилось даже несколько представителей старшего клана Камнерезовых, признанных чародеев зодчих и амулетчиков. Ранее они наблюдали за нами опосредованно, через поступивших на наш поток студенток, а вот с недавних пор зашевелились. Клан Камнерезовых преимущественно производственный. В военном деле они отвечают за возведение и поддержание в боеготовности крепостей, создание боевых артефактов, в том числе и осадных, организацию переправ и путей сообщения для продвижения основного войска и проверку местности на всякого рода западни, а также установку уже своих ловушек и тому подобного. Проще говоря, инженерные войска и заводчики. Архимагов и магистров у Камнерезовых немного, аккурат в необходимый ныне минимум для нахождения в списке старших кланов. Зато общая численность чародеев уровня мастера-подмастерья у них довольно приличная, сказывается недостаточное развитие силы жизни. Камнерезовы издавна соперничали с Уральскими и Великолесьем в создании зачарованных вещей и амулетов, и некоторое время тянули с изменением подхода к состязательности, из-за чего в итоге отстали. Теперь вот стараются наверстать, и заодно почерпнуть для себя что-то ценное. Присутствующих на зачете цвергов больше всего ошеломило воплощение в жизнь некоторых древних легенд их племени, и то обстоятельство, что они более не могли считаться непревзойденными мастерами магии тверди. Камнерезовы, уральские и каменевы вовсю обсуждали увиденное, ссылаясь уже на свой опыт зодчих, горнопроходчиков, рудознатцев и кузнецов. Они отдавали должное показанному нами искусству, и тут же обсуждали то, как они сами бы провернули подобное, наперебой отстаивая свою точку зрения. В итоге выболтали немало фактов и мелких секретиков, введших цвергов в сильнейшее уныние. Вскоре после этого в порт Академгородка прибыл переждавший зиму на Азорах стяг и, связавшись с Ярославом, выменил свой дизель на местный магический движок. Цверги лишь случайно узрели в порту его извлечение из глубин корабельного трюма, сразу почуяв в изделии некую механическую вкусняшку, на которую кто-то наспех наложил скрыт от постороннего взгляда. Когда они узнали, что загадочный механизм вот прям только что обменяли на почти что рядовое местное изделие, цверги были готовы волосы на себе рвать, в том числе в самых труднодоступных местах. Благо, цверговые ягодицы и наши нервы спасли плотные кожаные штаны подгорных жителей и ремни с замудренной пряжкой, воспрепятствовавшие свершению непотребства. Справедливости ради, двигатель кормчему стяга перепал хороший. В комплекте к нему шло пусть и простенькое, но вполне надежное улучшение и зачарование корпуса и основных деталей корабля. А ведь он строился вообще без учета подобных улучшений. Цверги же корабельных двигателей не производили. Кораблестроением не занимались и могли лишь выкупить дизель. И то, наверняка бы, поскупились с предлагаемой ценой, напирая на его нынешнюю неработоспособность. Купить судовой движитель без предзаказа до соответствующих связей, дабы после его обменять, дело почти что нереальное. А еще Бретиславу Волховскому, кормчему стяга, было отнюдь не чуждо чувство благодарности, и он прекрасно понимал важность каких-никаких связей. Ярослав, кстати, его не разочаровал, подрядив их кораблик на перевозку грузов между Русью и Азорами, и даже выделил им в помощь своего купца. Сей купец повесит на флагшток стяг Великолесья, просветит мариманов в местных реалиях да чуток подучит языку. Да, часть невольных межмировых путешественников вновь ушла в морской поход, желая прежде поправить свои финансы. Пока идет сезон навигации, пара-тройка походов может дать неплохие средства на жизнь, а то и на оплату учебы. А вот путешествовавшие на борту стяга девицы сошли на берег и устроились на подготовительные курсы Невской уже сейчас. Общение с командой на мирового корабля вообще пестрило впечатлениями. Мы отправились туда в сопровождении наших питомцев, которые вызвали у команды целый ворох самых разных эмоций. Сначала ошеломив своими размерами, а потом и разумностью вкупе с пугающими талантами в менталистике. Больше всего повеселила реакция Баяна Казимирова на египетских сфинксов, установленных на набережной Невы, и его оторопь в ответ на историю их появления в Академгородке. Ага, тезка нашей Ломовой до того потешно лопотала о своих подозрениях на иномерцев, попавших уже в их мир, что я чуть со смеху не покатывалась. Мол, кто-то у них писал книжки про восставших египетских мумий, оживающих статуях стражах и прочих чудесах. А теперь, дескать, в какое древнее поверье или книжку-выдумку не ткни, вылезет, что в нашем мире он и вполне себе был, весело выдала Пелагея. На котика нашего все время косился, хмыкнув, добавила Соколинка. А уж как он на Руду-то уставился, когда услышал перевод ее приветственных слов с упоминанием родословной, хмыкнула Ладно. Между прочим, в прежнем мире Злата тоже ходило предание о ее родне, заметила Беляна. Вот-вот, вставила Ладно. Знал бы Баян наше наречие, можно было бы нанять его в помощь кому-то из наших да выпустить свое печатное издание, неожиданно выдала Тая. Посмотрим, как дальше пойдет. Может, и предложим ему чего-нибудь в этом роде. Свой вестник всяко будет полезен. Сейчас-то Баян в рейсе, деньгу зашибать отправился. Согласился я с предложением нашей провидицы, а я выкупила у корабельных девок остатки их безделушек. Они-то на берег сошли, учиться собираются. Попалось несколько весьма примечательных камешков, а уж как парочка из них смотрела на полученные за украшения деньги. С веселыми искорками в глазах заявила Пава. Что-то на корабле я за ними ничего такого не заметила, протянула на это заявление Нега. Так там ведь были монетки иных княжеств, а в этот раз, нашей чеканки. Пересиживая зимнюю пору на Азорах, кое-кто не терял зря время да подучил наречие Руси с грамотой. Вот и смогли понять, что помимо титула у Злата есть княжество, чеканящие собственные деньги, пояснила Пава. Ух, да чего хваткие да прыткие девицы. Стоит быть на стороже, хмыкнула Нишка. «Вам-то на кой? Меня их подход, скорее уж, настораживает, нежели прельщает», — удивился я. «Лучше перебдить», — заявила Нишка, прижавшись ко мне в одно движение и игриво улыбнувшись посмотрела снизу вверх в глаза. «И как тут можно устоять и не утащить соблазнительницу в тихое и укромное местечко?» Глава 19. Практика по обмену. Годовые испытания пройдены. Впереди нас ждет выездная практика. Или в этом году ее будет правильнее назвать практикой по обмену, ведь проходить она будет по большей части в Херсонесской академии. Лишь финальный зачет сдается на новых верфях, построенных остроухими в Средиземноморье. Эта часть практики станет секретной и присутствовать на ней от Херсонесской академии будут только маги корабелы мореходовых. Дело в том, что мне с женами амулетчики-зачарователи надумали таки присвоить ученые звания. Наша шхуна-поморник очень уж ярко показала себя, и оставлять ее создателей без соответствующих почестей оказалось неудобно. При этом, присваивать звания за старые заслуги не то, чтобы не принято, но в данном случае, это в очередной раз ткнет принимающую комиссию в их, скажем так, недогляд. Да. Тем паче, остальные наставники Невской успели подсуетиться раньше и наши представления на звания от истинных целителей, химероводов, зельеваров и зодчих уже отправлены на согласование. В общем, кое-кого здорово так прижало, и они стали судорожно искать выход из положения. Запрос от Союза племен Великолесья, составленный совместно с роговыми и хвостовыми, на привлечение нас на время практики к строительству их опытной линейки кораблей лег, что называется, в благодатную почву. Конечно, секретность всего строительства многих любопытствующих изрядно огорчала, но допуск наблюдателями на верфь кораблестроителей мореходовых открывал возможность присвоения по его итогам соответствующего звания, на кое мы и так уже имели право. Причем все это не отменяло продолжение нами учебы в Невской, как бы странно оно и ни звучало. Все прекрасно понимали то, насколько выгодно наше присутствие Невской академии и ее главе, и вовсю подозревали наши резоны. Что ж, как бы там ни было, а в Херсонесе нам хотя бы есть, где остановиться, хмыкнула Пелагея, услышав о распределении практики на этот год. Угу, только вот в том имении до сих пор не наведен порядок, недовольно буркнула Пава. Вот и разберемся как следует. Подправим чего, зачаруем дом по-своему, обживем, заявила в ответ на ее ворчание неунывающая Соколинка. Хоть так, согласилась Пава. Да чего вы кукситесь, у нас практика будет проходить у моря, у теплого, да еще и на новом месте. Вечерами можно будет наслаждаться прекрасным видом, сидя на террасе возле своего дома, попивая теплый взвар или чай, столь любимый нашим Златом. Ну или какао, выпалила удивленная сим спором Белянка. А уборку можно будет устроить в тех костюмах горничных, провокационно добавила Адрианна. Хм, вот теперь, мне все это начинает нравиться. Я как раз пошила себе такой же. Там такая коротенькая да облегающая юбочка с белым кружевным передничком, ухмыляясь, протянула Пава. Главное, не увлечься слишком сильно и не забыть, зачем мы туда отправились, ухмыльнулся я, приобняв Паву с Соколинкой за талии и чмокнув по очереди в шейку, вызвав легкое игривое возмущение. «Это да», — мечтательно возвела очи Пелагея, добавив, «а еще при усадьбе разбит отличный виноградник, и он точно не зачах, так как полив у него особый, тщательно отмеряющий положенную долю влаги, забираемая из отдельного колодца. Хм, надо будет посмотреть и на виноградник, и на систему орошения», — согласился я, чмокнув ее в носик. Усадьба, доставшаяся нашей семье в качестве приданого Пелагеи, оказалась воистину великолепной. Нельзя сказать, что огромной, видал я в прошлом мире виллы нуворишей да честных и неподкупных чиновников с их родней да любовницами, кои будут в разы больше. Зато подаренный нам дом на диво уютный и красивый, выполненный в античном стиле, но с учетом отличного от Эллады климата. Причем возведен весьма и весьма умелым зодчим из на редкость красивого камня. В нем светло, легко дышится, прохладно в летний зной, даже без использования чар, нет сырости, несмотря на близость моря, а на случай зимней стужи, предусмотрена система отопления, включающая теплый пол. Дом по своим размерам близок к нашему замку в Великолесье, и полностью обставлен великолепной мебелью, объединенной в общий, радующий глаз, ансамбль. Сюда и представителей старших родов не стыдно пригласить. Отдельную радость доставила классическая терма. Купалин-то в данном стиле мы успели построить множество, но это ведь оригинальное, созданная по всем канонам этническим представителем особой школы. Зачарование на нее наложим свои, а вот внешний облик останется неизменным. Получится просто замечательно. В довершении, на территории усадьбы имелся достаточно могучий магический источник, который мы живо перепривязали, создав очередное место силы, привязанное к нашему домену. Собственно, источник и составлял основную цену усадьбы, особенно учитывая расположение и изначальную мощь. Это мы умеем не только пробуждать, но и прокачивать места силы. Для остальных же сей процесс больше завязан на естественный прирост с учетом правильно созданного места силы. Еще одной изюминкой имения являлся виноградник. Лоза на нем росла особенная, и не растащили ее насаженцы за время нашего долгого отсутствия, только благодаря зачарованному охранному периметру. Он, кстати, тоже, скорее всего, не дешевый, но его рога выставили сами и ключевой доступ был у пилы, потому как привязать к кому-то еще без его участия было бы сложно. Теперь доступ завязан на нас всех, и мы вовсю думаем над усовершенствованием местной защиты. Виноградник меня зацепил, да и не только меня. Соколинка с Тайкой прекрасно помнили создание нами чародейской лозы и наш первый совместный успех. Белянка же вообще страстно горит сей темой, потому в усадьбе вскоре появился стационарный портал, новая система охраны, а дом стремительно обживался. Девчонки проявили при обустройстве нового семейного гнездышка столько рвения, что это наводило на определенные мысли. Впрочем, давно пора. Пава помимо прочего приложила к жилищу силу особым образом, по-своему включив его в наше владение, кое она чувствует особо. В маленьком садике возле дома появились новые деревья, а старые ныне как следует обихожены. Больше всего меня порадовал инжир двух видов и тутовник. Нравятся мне их плоды еще со времен прошлого мира. Ежевика здесь тоже особенная, духовитая, здоровенная и на вкус, слаще меда. Перетертая она великолепно сочеталась с блинчиками и оладушками, которые готовит нам на завтраке Пава. А скоро все плоды в саду станут еще вкуснее, ведь источник имения связан теперь с доменом и регулярно проходит усиление. Утренняя прогулка по Херсонесу ознаменовалась встречей с бывшими одногруппницами Пелагеи. Она ведь когда-то начинала учебу именно здесь, как, впрочем, и Чара. Встреча принесла интересные впечатления. Девушки общались весьма приветливо и не сказать, что плохо относились к нашей Ягозе, но они ей жутко завидовали. А еще в их взглядах и эмоциях прямо-таки читался вопрос, как та, которую здесь за глаза называли недотрогой, не только выскочила таки замуж, но и явно отлично вписалась в достаточно большую, даже по местным меркам, семью. Он и девушки просекли как-то сразу, по совершенно непривычному для них поведению Пелагеи. Ну и слухи до них, понятное дело, тоже доходили, вовсю бередя впечатлительное девичье воображение. Да, Пелагея Велиборовна, вас прямо-таки не узнать, расцвели, заявила девушка, представленная нам Василисой Ореховской. Любовь окрыляет, девочки, иногда не только символически, но и в прямом смысле слова, с немалым довольством ответила Пела. Наслышаны, кивнули в ответ девушки. А как дела у вас и остальной части моего прежнего ученического круга? Поинтересовалась Пела. У кого как, мы вот с подружками до сих пор в девках ходим, а кто-то уже нашел свое счастье, как та же Чара, также перебравшаяся с недавних пор в Невскую. Эх, не туда мы, видать, поступали, с чувством выдала Василиса. А нет, неужели и до сюда дошли все эти слухи, может, пронесет, а, мысленно возопил я. Не надейся, весело заявила по мысли Речитайка, можно вернуться к затее с женитьбой Асбьорна, схохмилонишка. Если ты тут кого с кем сведешь, слухи окончательно подтвердятся, и Невская попросту лопнет от наплыва соискательниц, посулила телепатически Пава. У нас в Невской тоже немало незамужних, вклинилась в беседу с бывшими однокурсницами Пилы, Соколинка. Но счастье, если верить слухам, там обретается куда чаще, нежели у нас, не сдала позиции девица. Зато тут тепло, море, солнце, дивные благоухающие сады, пришла на помощь Соколине Адрианна. И так зябко одной по ночам в девичьей спальне, пошла на принцип Василиса. Вот это да! Мысленно восхитилась ее смелостью и упорством Нишка. Я бы упомянула великолепные виноградники, но чую, мне попеняют тем, что заливать горечь одиночества не дело, весело заявила Пелагея. А разве ж это не так? Ухмыльнулась Василиса. Мы слышали, среди ваших однокурсников и ближайших знакомых есть те, у кого всего-то парочка спутниц жизни. Да, весьма тяжелых на руку, но, может, К ним и их избраннику можно подобрать какой-нибудь хитрый ключик», — уточнила девушка по имени Дива. «Он уже помолвлен», — неожиданно выдала Тайка. «Я что-то пропустил», — мысленно удивился я. «Ага, но ты, между прочим, первый заметил его интерес и даже подразнил Дарина по этому поводу. Девчонки с тех пор подросли и сейчас находятся в том возрасте, когда уже определились, но еще не совсем готовы для следующего шага», — заявила мне Белянка. «Да. Чую, мне это предсказание еще не раз припомнит. Оно само как-то», — мысленно посетовал я. «Ага, припомнит, не сомневайся», — ехидно согласилась по мысли Речепава. «Какая досада, мы за него и его избранниц, бесспорно, рады, однако девичьи грезы в очередной раз столкнулись со столь серьезным препятствием», — с печалью в голосе заявила Василиса. «Она, случаем, не театралка?» — уточнил я у Пилы по мысли речи. «Заядлая», — излучая довольство, выдала бывшую однокурсницу Пелагея. «А те гости с Востока, ну, потомки тамошнего дракона, они как, не ищут ли на Руси избранниц?» Начало новый раунд неунывающая девица. Беседа в итоге получилась долгой, но по-своему занимательной и веселой. Даже захотелось помочь сим задорным да напористым девам. Наверное, на то и был коварный расчет. Девушки явно непростые, хоть и умеют вести беседу легко и непринужденно, быстро располагая к себе собеседника и не проявляя при этом ни капли фальши, могущие испортить впечатление. Оно, между прочим, тоже показательно, ведь это особое искусство, лишь изредка достающееся естественным путем. И то, до такого вот уровня мастерства, естественный талант общения нужно как следует отточить. Первым опытным хозяйством, которое мы посетили в рамках практики, оказался виноградник. Причем владела им семья, в родословной которой отметились остроухие, сошедшиеся с греками и кем-то еще. Там была такая ядреная смесь кровей, что мы в нее не особо-то и вникали. На выходе же получились весьма талантливые виноградари. Сорта у них особые, взращенные под влиянием родовой рощи, растущей прямиком на магическом источнике, вокруг которого и разбит виноградник. Посему и продукция получалась особенная. Прибывшие на практику студенты могли на деле посмотреть на то, как реализованы местные хозяйства, попробовать себя на опытных саженцах и получить вердикт матерых виноградарей и садоводов. Больше всего перешептывания и ажиотажа здешнее хозяйство вызвало у наших гречанок. Им-то оно наиболее близко, и оценить производимый местными продукт с его объемами эллинки вполне способны. Они и на находящуюся поблизости рощу оливковых деревьев вовсю косились. На примере здешнего хозяйства пасуют даже те сорта, что были созданы в Афинах нашими знакомыми. Ведь их предки попали туда толком не доучившись, да и количество нуждающихся в их помощи хозяйств велико. Сочетать же количество с высоким качеством сложно. Еще одним важным отличием является завязанность местного виноградника на родовую рощу. Он и очень благотворно сказывается на качестве и объемах урожая, и доступно, по вполне понятным причинам, лишь самим остроухим на их родовой земле. Да, как бы вскоре не случилось наплыва желающих заделать от остроухих парней хотя бы ребеночка. Без обязательств, с отчетливым намеком протянула Пелагея. Так ведь, одного этого мало, и сложностей потом будет уйма. Опять же, требуется особое обучение для создания и взращивания родовой рощи, саженцы, выпалила Соколинка. Жажда наживы временами вовсю туманит разум, протянули хором Пела, Пава и Тайка. Надо будет поговорить с Велигором Невским, дабы включил в список для обязательного ознакомления соответствующую обзорную лекцию, хотя бы в следующем году. Желательно, чтобы проводил ее кто-то обладающий как знаниями, так и развитым ораторским талантом, вымолвил я, добавив: Владимира тоже, думаю, стоит предупредить, а то ведь для молодых парней дело-то не хитрое, да к тому же весьма приятное, а кому-то потом расхлебывать. В качестве зачета мы предоставили на суд собравшейся общественности продукцию нашего северного великолесского виноградника. Сок, сваренные на его основе зелья и само собой вино, кое напитавшись от места силы, стало в итоге настоящим чудодейственным эликсиром. Причем погреб, в котором выдерживались бочки, тоже располагался в особенном месте и был улучшен соответствующими чарами, доставшимися от цивилизации золотых. Нам после даже намекали на поделиться саженцами лозы за вознаграждение. Причем, как нашей великолесской, так и той, что росла в подаренном роговыми винограднике. Мы отказали. Видать, лоза, растущая возле усадьбы, весьма редкая да ценная, стоит присмотреться к ней повнимательнее. Следующим хозяйством оказалось предприятие по разведению устриц жемчужницы мидий. Вообще, изначально это хозяйство производило в основном жемчуг среднего качества да перламутр. Мясо моллюсков ели лишь батраки, потому как оно хоть и не обладало особыми вкусовыми качествами, но, выращиваемое близ магического источника, было напитано силой и при этом являлось доступным. Еще из него производили зелья, но часть, так или иначе, доставалось служителям. А вот после того, как мы прокачали места силы на Имбросе и в лесу дружбы, а в море близ них вся живность стала гораздо полезней, устриц в тех краях стали пытаться приготовить так, чтобы яство было не зазорно подать на стол кому-нибудь важному. И рецепты быстро нашлись, причем часть из них мы вбросили сами, нарочно похваставшись открытием. Вскоре новинка кулинарии добралась и до Черного моря. Теперь здесь, помимо жемчужниц, разводят и мидий, и хоть они заметно уступают в качестве моллюскам пролива, но тоже весьма востребованы. А еще, из-за устричных банок и набирающих популярность хозяйств по разведению мидий, на Черном море с треском провалилась попытка переселения сюда нескольких общинных тионов. Прижилась лишь одна, та, которая сразу подвязалась обслуживать да сторожить данные хозяйства. Остальные же, в своей простоте, решили безвозмездно обирать питомники, ведь те находятся в море. Только вот за хозяйствами тщательно следили. Воров поймали, а их испытательный срок, как чужеземных переселенцев, подразумевал безупречное соблюдение ими местных законов и порядка. Посему, их тионов завернули. Я как-то даже и не удивлена, хмыкнула Соколина. Эт, точно, вторила ей Белянка. У них просто мировоззрение такое. Но мириться с беззастенчивым воровством тоже не дело, заметила Тайка. Сколько племен, столько и взглядов. Вон у большинства поморов, воровство вообще не в чести. В их селениях, в коих редки приезжие, даже двери в дом на замок не закрывают, ограничиваясь запором от дикого зверья. А уж кара редким воришкам в тех краях напрочь отбивает у остальных желание поживиться чем-нибудь задарма, пожала плечиками Адрианна. Что тут сказать, надеяться на одну лишь совесть с нравственными качествами, не стоит, хмыкнул я. Направили наш курс в устричное хозяйство с целью сманивания вон и промысел кого-то из наших иностранцев или их родни. Выращивание жемчуга на Руси востребовано. Им, после правильной сверловки или закрепления в зачарованную особым образом сетку, украшают и дополняют обережную вышивку, инкрустируют шкатулки, украшения, амулеты и даже отделывают мебель. Есть подобные хозяйства и на пресноводных водоемах. Только там требуется обязательная дополнительная культивация жемчужниц, дабы они давали жемчужины правильной формы и качества, потому как природный речной жемчуг в основном неправильной формы, а его качество вызывает сомнения. А главное, на Руси есть уйма мест, где из-за суровых погодных условий не густо с населением, но в изобилии присутствуют магические источники, на коих можно обустроить подобные хозяйства. Их продукции всяко найдется применение, да хотя бы на экспорт пустить. Правда, пока мест сырья своим не хватает. Нас же на этой волне попытались сагитировать на сдачу в долгосрочную аренду прибрежных вод наших островов. Выводы об их благодатности сделали быстро, и теперь вовсю искали подходы. Давать добро на сей промысел мы остереглись, да и просто не хотели превращения наших владений в сплошную промысловую артель, да еще и чужую. Оставим сии угодья на будущее. Часть даров с них мы и сами уже снимаем. Зато поделились с одногруппниками парой-тройкой рецептов приготовления мидии и устриц, устроив спонтанную совместную пирушку, сдобренную великолепной продукцией местного виноградника. Все остались довольны. Ну, кроме хитрованов, пытавшихся втихую пристроиться к нашим прибрежным водам. И вот настало время завершающей части практики. Мы отправились на верфи. Проект новой линейки шхуны из трех единиц был особым. Клиперы, похожие на поморник, уже вовсю бороздят воды морей под стягом Великолесья, но эти три корабля – особые. Они будут куда ближе к нашей шхуне. А еще, на их постройку пошли трофеи со стража великана, охранявшего темницу чистых. Три одинаковых боевых артефакта из наручного вооружения были разделены между Великим лесом, роговыми и хвостовыми. Мы же их просто изучили. Орудия будут установлены в качестве курсовых на шхуны, по одному на каждую, ибо они здоровенные. Также разделу подверглись многочисленные щитовые артефакты. На големе они были распределены по всему корпусу и объединены в своеобразную сеть, питаемую от фокусировщика. И было их много, очень много. Часть щитовых артефактов, после изучения, пустили на защиту важных объектов, таких как сердце Великого Леса и Леса Дружбы, твердынь с пространственными маяками Мраморноморска и Владивостока Хвостовского, а другая пошла на защиту шхун. Тут, кстати, относительно малый размер корабликов тоже играл на руку, позволяя тем самым уплотнить щиты, уменьшив защищаемые ими объемы. Мы свою долю защитных артефактов отдали Крет. На будущее, так сказать, имение в Великолесе и школу усилили самодельными щитами второй ступени, подключенными к стационарным маякам. Так что, щиты и главный калибр у клипершхун уже есть. Корабельными накопителями стали кристаллы, выкупленные у Полозовых. Они заметно меньших размеров, нежели местные аналоги и при этом в разы более емкие. Подпитку сделали двух вариантов. От места силы при нахождении на стоянке, и от корабельных чародеев. Впрочем, если найти в море дикий магический источник, это тоже позволит зарядить накопители. Даже совместили боевую рубку с кают-компанией, как на нашей шхуне. Вспомогательный огонь покамест тоже лежал на чародеях. Места под дополнительные боевые артефакты предусмотрели, просто их пока еще пытаются измыслить. Да так, чтобы качество и эффективность сочетались с относительной доступностью. От нас на шхунах будут чары полета и движок. У Ярослава уже есть свой аналог, но он гораздо более прожорливый и при этом, менее эффективный в плане высотности и дальности полета. Скорость тоже покамест хромает. Морской воевода, да и чародеи роговых с хвостовыми, твердо вознамерились создать и что-то свое. Но сейчас каждому племени надо иметь, хотя бы слепленный из трофеев да при нашей поддержке, флагман. Вообще, по этому поводу состоялось несколько очень важных бесед. И мы, и они созрели для сего разговора, но говорить все прямо, не всегда правильно, ибо может навредить отношениям, в перспективе, даже если все понимают. Посему обсуждение шло витиевато и мягко. Наши союзники высоко ценят нашу помощь и безмерно за нее благодарны, но они хотят и сами справляться с частью вызовов, оставив для решения в рамках союза лишь самые сложные. Это необходимо им, дабы чувствовать себя самостоятельными. И это хорошо, правильно. Я и сам прекрасно понимаю, что пошатнувшийся баланс нужно выправлять. Только вот планка уже поднялась, особенно для тех, кто смотрит со стороны.